Я же делал все, чтобы погасить страсти, так как ситуация для нас сложилась крайне удачная. Появился самый реальный шанс сильнее привязать Константинополь к нашей экономике. Неизвестно, когда наладится торговля с Египтом, а кушать османы хотят каждый день. Вот и потянулись на берега Босфора самые грамотные купцы, дабы заключить контракты на поставку продовольствия. Англичане сдаваться не собирались и вели активные переговоры по созданию альянса с САСШ. Французы застряли у последних как кость в горле, и взаимное сближение двух англоязычных стран напрашивалось. Но здесь помогли фении, подорвавшие премьера Рассела и нескольких важных министров. На самом деле бойцам мира очень помогли, не будем указывать пальцем на этого человека, но дело было сделано. Так как основное крыло террористов составляли американские ирландцы, которые и спонсировали организацию, то переговоры о союзе сразу прекратились. Скандал между странами вышел знатным, и в итоге элита североамериканцев жутко обиделась на кузенов. Не знаю, что придумают сэры, но уже два года происходит подковерная борьба, которая явно должна вылиться в какой-то масштабный конфликт. Поверьте, нашей семье нет никакого резона поддерживать террористов, прервал мои размышления собеседник. Моего брата Майера тоже чуть не убили эти чертовы анархисты, сделав его практически калекой. Этого я им никогда не прощу. Но наша семья не может влиять на все процессы, происходящие во Франции. У нас хватает врагов, поэтому приходится балансировать между разными группировками. Если Ротшильды завтра начнут противодействовать польским эмигрантам, то мы получим сплоченного и агрессивного врага. Хотя, до многих политиков дошло, что пора прекращать поддерживать карбонариев, тем более, действующих против России. Нам нужны союзники, но как вести переговоры о сотрудничестве, если ты даешь убежище преступникам потенциального партнера? Что касается анархистов и радикальных социалистов, терроризирующих Францию, то я не понимаю их мотивацию. Плохо, что они похожи на гидру. Недавно прошел шумный процесс, где было осуждено 20 человек, большую часть из которых казнили. Но подполье не разгромлено, несмотря на все усилия жандармерии и полиции. Более того, террористы демонстративно убили судью, вынесшего 11 смертных приговоров. Забавно, что я не имею никакого отношения к нападению на Майера. Анархисты сейчас весьма опасная боевая организация, разбитая на множество ячеек, постоянно пополняющая свои ряды и не думающая останавливать волну насилия. Проблема в том, что ваш пролетариат находится в совершенно скотских условиях. На многих французских предприятиях условия труда хуже, чем в России. При этом ваше законодательство никоим образом не защищает рабочего человека и полностью на стороне фабрикантов. Вижу, что мои слова удивили Эдмона. Одним из первых шагов, направленных нашим правительством для предотвращения вербовки террористами соратников среди трудящихся, было введение нового закона, регулирующего возможные конфликты. Заодно была отменена порочная практика подавления бунтов крестьян и рабочих при помощи армии. Теперь подобные вопросы находятся исключительно в ведении жандармерии. Сначала на место событий выезжает специальный уполномоченный, который разбирает причину конфликта. И часто он принимает сторону бунтовщиков, что ранее было просто немыслимо. Подобная практика неплохо отрезвила излишне беспринципных хозяев заводов и поместий. Дело это политическое и рассматривается особым трибуналом, который наказывает подданных императора, невзирая на происхождение и чины. Поэтому большая часть наших карбонариев состоит из дворян, разночинцев и частично евреев. Выявлять их ячейки легче, и потому наша жандармерия контролирует ситуацию. Если не брать польских боевиков, то у нас уже два года достаточно спокойно, хотя и было раскрыто несколько тайных обществ. Интересный взгляд, который заслуживает внимания, произнес собеседник после небольшой паузы. Французские власти зря ограничили деятельность рабочих союзов. Это только увеличивает недовольство пролетариев. Не ожидал, что у вас к этой проблеме подошли более взвешенно. Граф, меня до сих пор волнует один вопрос. Почему Россия не присоединилась к войне против Порты? Ведь это был удобный повод для решения противоречий с вашим старым врагом. Все очень просто. В войну на стороне турок могла вступить Австрия. Заодно заполыхал бы Северный Кавказ, который только недавно удалось замирить. С учетом огромного количества горских переселенцев, жаждущих мести, противостояние грозило вылиться в долгий конфликт. После потери сразу трех провинций, пусть Египет подчинялся ему номинально, у султана не оставалось выхода, кроме как биться с нами насмерть. При поддержке англичан, которые давно вертят порты, война могла стать для России катастрофой. Франция имела преимущество на море, чем грамотно воспользовалась. У нас такой возможности нет, поэтому пришлось бы нести огромные потери, отвечаю вполне правдиво. Еще могли пострадать наши с вами интересы. Так, мы просто сменили флаги на танкерах, и поставки керосина с нефтепродуктами шла в прежнем объеме. Турки все понимали, но формально суда вышли из-под французской юрисдикции. В противном случае пришлось бы останавливать завод в Поти и нести огромные убытки. Уже сейчас 40% бакинской нефти идет на экспорт через Босфор. Мы не для того кредитовали строительство железной дороги, чтобы она простаивала. Поэтому я буду до конца препятствовать началу конфликта с османами. Думаю, меня в этом поддержат крупные землевладельцы юга России, которые неплохо торгуют с нашим соседом. Объединение этих магнатов даже построило собственный порт на Черноморском побережье и тянет туда железнодорожную ветку. Подобные расходы надо возвращать, а война этому только помеха. Зато нам удалось продавить через Сираль разрешение на начало переселения евреев в Палестину. А вот за это вам большое спасибо. Разулыбался этот хренов сионист. Удивительно, как беспечны константинопольские чиновники. Они же прекрасно понимают, что через какое-то время иудеи захотят большей самостоятельности, а может, независимости. Еще я до сих пор не понимаю причины поддержки переселения со стороны русских властей. Все он прекрасно понимает. Что касается обсуждения столь специфических вопросов, то мы заключили с Эдманом союз, поэтому спокойно касаемся любых тем, даже излишне щекотливых. Делить нам пока нечего, потому и нет смысла скрытничать. Да, пришлось договариваться с этим богопротивным семейством, за неимением других вариантов. Зато мы быстро построили железнодорожную ветку Баку, Пати, НПЗ недалеко от грузинского города и совершенно новый порт с нефтяным терминалом. Затраты были колоссальные, с учетом кредита РЖД, который выдали наши банки. Пришлось даже немного занять у дяди Игнация и его партнеров, так как сам я подобный проект не тянул. Но оно того стоило и, по прогнозам, все затраты окупятся примерно через 2 года. Деньги из казны придется ждать дольше, но мы сделали нужное для страны дело, поэтому потерплю. Что касается начала переселенческой программы для российских евреев, то мне удалось еще при первой встрече заинтересовать Ротшильда этой идеей. Далее я составил план столь масштабного проекта, который был опубликован в русской прессе и вызвал немалый шум. В итоге, нас поддержала большая часть русского общества, особенно сторонники Победоносцева. Тем более, что платить за практическое осуществление программы будут иудейские богачи во главе с Эдманом, который давно скупает в Палестине землю. Чиновники получили столько золота, что оно заглушило их совесть, если такая есть у османов в наличии. Собеседник опять рассмеялся, а настроением в русском обществе удивляться не стоит. Консерваторы заблокировали закон об отмене черты оседлости. Есть имущественный ценз, разрешающий богатым и образованным иудеям селиться в любых городах империи. Только это не решает всей проблемы. С учетом большой плотности населения в ряде уездов, где проживают евреи, велика вероятность возникновения бунтов или создания террористических обществ. Поэтому идея перемещения наиболее активной части российских евреев на историческую родину устраивает практически всех. Забавно, что наиболее богатая часть диаспоры никуда ехать не собирается, им и в России хорошо. Что касается возможной конфронтации с портой, то здесь надо действовать максимально осторожно. Чего вы опасаетесь, граф? Мне бояться нечего, впервые за сегодня я совершенно искренне улыбнулся. Если Россия не ввяжется в войну, то она выигрывает от проекта переселения иудеев. А вот французскому правительству не мешает просчитывать свои дальнейшие шаги. Вам не кажется, что Франция откусила больше, чем может проглотить? Если вы про Суэцкий канал и Египет, то у нас просто не было выхода, вздохнул Эдман. У нас даже возникли трения с английскими родственниками, так как они хотели получить часть акций компании. Это объективные трудности, которые ваши власти решили самым верным способом. Если бы Франция не оккупировала Египет, то это сделала бы Англия. Меня беспокоят новые замыслы вашего президента, на самом деле я только рад подобным инициативам. Месье Макмагон замахнулся на строительство Панамского канала и уже создан консорциум. На фоне слухов о покупке Франции и Филиппин, противостояние с США неизбежно. Я уж молчу про Мексику, которая стоит костью в горле у Вашингтона. Понятно, что доктрина Мора – форменная чушь и несусветная наглость, но сами североамериканцы так не считают. Соединенные Штаты Колумбии входят в сферу их интересов, и Франции начнут чинить препоны на всех уровнях. С учетом того, что Богота исторически связана с английским капиталом и имеет большой внешний долг перед Лондоном, то не знаю, как вы будете выкручиваться. Ваши опасения понятны, но все сложности учтены и просчитаны. Франция уже достигла согласия о покупке Филиппин, за исключением нескольких островов. Что касается канала, то в консорциум войдут Испания, Мексика, Бельгия и Нидерланды. Это достаточно мощная сила, с которой Вашингтону придется считаться. Флот Янки сейчас чуть ли не слабее испанского, не говоря о французском. Тем более, что САСШ получит Кубу, откуда уходит Мадрид, то их аппетиты временно удовлетворены. Есть еще Япония, куда они недавно залезли, и Китай, где проникновение американских товаров наталкивается на ожесточенное сопротивление англичан. Эдмон прямо-таки лучился от удовольствия, произнося последнее предложение. Франция со своей стороны провела переговоры с президентом Грантом, заверив его, что нас в Азии интересует только Индокитай и Филиппины. Не все так гладко, но сейчас война невозможна. Что будет после окончания строительства нового канала, тайна, покрытая мраком. А еще в Париже очень верит в перспективы Ибероамериканского союза. Наша дипломатия прикладывает все силы для помощи испанцам и португальцам. Насчет договоренностей с американцами я внутренне посмеялся. У пиндосов школа английская, а ученики они прилежные, поэтому они спокойно отожмут нужные территории, когда решат, что дело касается их национальных интересов. По крайней мере, САСШ точно попытаются захватить Гавайи или Панамский канал, как только переварит Кубу. Другой вопрос, что новый альянс латинских стран даст возможность Франции укрепиться еще сильнее. Испания уже идет в кильватере политики Парижа, который буквально сдавил ее в дружеских объятиях. Кстати, моего тайного друга сеньора Дель Кастилья уже два раза пытались убить, хотя ему удалось добиться согласия в обществе, но недовольных хватает. При этом за спинами ряда заговорщиков видны уши джентльменов с одного острова. Если называть вещи своими именами, то я добился поставленной цели. Ситуация в мире запуталась до невозможности. И это мы еще не учитываем более слабые страны. Австро-Венгрия тоже стала жертвой терроризма и освободительных движений. Здесь снова постарался ваш покорный слуга, который неплохо финансирует венгров, поляков и русин. Я решил продвигать собственный план и нашел нескольких вменяемых русинских лидеров, поддержавших мои идеи. Никакого украинства, а именно отдельный русинский народ, который начал объединяться для борьбы против австрийцев и поляков. Последних и так не слабо потрепали во время восстания 1848 года, поэтому они уже не представляют реальной опасности. Не знаю, что получится, но постараюсь избежать ситуации, сложившейся в моем времени. По крайней мере, вполне реально рассорить карпатских русинов с Веной, да и ситуация в Галиции не так плоха. Пусть в будущем будет отдельное государство или конфедерация, и не стоит туда лезть. Хреново, что подобными схемами не занимаются наши государства. Например, с венграми сейчас вполне реально помириться и начать совместно расшатывать прогнившую двуединую монархию. Даже вменяемые люди вроде Шувалова не могут понять того, что надо работать на перспективу и снять белые перчатки, оставив всякую брезгливость. Приходится делать все самому, благо, денег и активистов на местах хватает. Только если мои комбинации вылезут наружу, то ведь не простят. Но и другого варианта нет. Вообще, для России пока все складывается удачно. Как бы ни обострялась ситуация в мире, мы можем прикрыться нейтралитетом. Хорошо, что Александр не полез воевать с турками. Внутри страны было много возмущенных, желающих воевать, но императору удалось выжать из ситуации максимум пользы мирным путем. В кои веки мы неплохо заработали на чужой войне, еще и получили политические дивиденды. Опасаюсь, что это разовая акция, которая не станет системой. Еще меня немного напрягает германское королевство, буквально вцепившееся в Африку, и не только западную. Немцы уже захватили Мадагаскар, а их аппетиты только растут. Если испанцы не закрепятся в Танганьике, то это сделает Берлин. Все это чревато мировой войной, но не в 1914 году, а гораздо раньше. Мы пока к этому не готовы. На что сейчас способна русская армия, Для меня загадка. На фоне идущей военной реформы вроде должна быть доля здравого оптимизма, но я хронический пессимист всего, что касается русских властей. А еще мирная жизнь расслабляет и успокаивает, что плохо сказывается на мыслительной деятельности высшего руководства. Надо заодно посеять подобное опасение у собеседника, это я про возможную мировую войну. Эдман производит впечатление вменяемого человека, потому я с ним и веду дела. Проблема в том, что Франция уязвима на суше. Если во французском обществе не прекратят пестовать реваншистские настроения, то вас ждет очередная катастрофа. Еще политической стабильности в Европе вредит то, что вы начали поддерживать Южно-Германский союз. Это заставляет нервничать Бисмарка и может толкнуть его на новый конфликт. А это чревато колоссальной бойней с вовлечением в войну множества стран. В итоге выиграют англичане и североамериканцы, которые аннексируют оба канала, отнимут уже обустроенные колонии, и еще загонит проигравших в долговую яму. Не удивлюсь, если сейчас в Лондоне разрабатывают похожий план. Вы предлагаете заключить союз между Францией и Германией? Это невозможно. Воскликнул Ротшильд, политик, предложивший подобное, не просидит в своем кресле и дня. И что за странные мысли о войне? Почему она должна стать ужасной? Человечество воюет на протяжении всей своей истории. Не сказать, что я пацифист. Если завтра в кровавой драке сцепятся европейцы с американцами, то это будет замечательно. Другой вопрос, что Россию не оставит в покое и заставит присоединиться к одной из сторон. Но мы пока не готовы. И вообще, моя страна просто не умеет пожинать плоды, даже полностью разгромив противника. Поэтому лучше никуда особо не вмешиваться и выбрать тактику американцев в моей реальности. Просто возьмите данные итогов трех больших войн, прошедших за последние 20 лет. Я сейчас про Восточную войну, гражданскую в США, франко-прусский конфликт, стараюсь говорить как можно убедительней, посчитайте количество задействованных солдат и потери. Подобное не снилось даже Наполеону. А мир между тем меняется и бурно развивается техника. Человек очень хорошо умеет создавать более совершенные орудия для убийства себе подобных. Сейчас используются скорострельные ружья, более мощные орудия и уже придуманы метрольезы. И это только начало. Может, пора остановиться и начать решать конфликтные ситуации мирным путем? Кто мешает цивилизованным странам создать совещательную комиссию? Понятно, что ВСХ проблем она не решит. Но ведь главное – начать. И у вашей семьи есть все рычаги воздействия на правительство сразу трех стран. Вижу, что Ротшильд задумался, но потом будто мысленно отмахнулся. Скорее всего, для него мое предложение – полный бред. Но ведь не могут все банкиры быть кровавыми маньяками. Ведь ты живешь в своей стране, общаешься с людьми, которые завтра начнут массово гибнуть. Или прибыль дороже всего. Хорошо, наливаю себе чая, предлагаю второй вариант. Почему не устроить самую настоящую экспансию на практически свободные земли, заразив этой идеей правительства ведущих европейских стран? Канада, Бразилия, Аргентина, Австралия, Юг и Восток Африки способны принять десятки миллионов переселенцев. Это колоссальные территории, где финансово-промышленные концерны могут разворачивать свои производства. Здесь вы получите огромные рынки сбыта, ведь за 10-15 лет европейские поселенцы удвоят свою численность и превратят дикие земли в очаги цивилизации. Заодно Европа скинет излишки населения, так как сейчас она уже задыхается от скученности. Та же Африка, от мыса Доброй Надежды до озера Танганьики по восточной стороне, вполне пригодна для жизни белых. Это территория размером с 4 Франции, где себя могут прокормить более 50 миллионов человек. Но ведь там уже живут люди. Воскликнул Ротшильд. Я не предлагаю их тотально уничтожать, как произошло в Северной Америке или Австралии. Только существование двух разных цивилизаций в одной стране невозможно. Пускай природа сама решит, кому остаться в живых или уйти в небытие. Сейчас это разрозненные, слабые и малочисленные племена, может, кроме зулусов. Никто не мешает колонистам оттеснить туземцев вглубь материка, на менее благоприятные для жизни земли. А далее, путь выживают, как могут. В европейских зоопарках, что недопустимо для России, негров и прочих индейцев демонстрируют, будто диких животных. Откуда у вас подобная щепетильность? Зато вы, и аффилированные с Ротшильдами семьи, получите целый материк, а может два. С Северной Африкой, особенно побережьем, можно поступить подобным образом. Ведь, кроме пригодной для земледелия земли, в Алжире есть нефть и иные полезные ископаемые. но при этом там слишком много алжирцев, которые с каждым годом будут доставлять колониальным властям все больше неприятностей. Можно рассмотреть и другие варианты совместного сосуществования, но я предлагаю вам наиболее дешевый и оптимальный выход из ситуации. Эдмон странно на меня посмотрел, но не стал более касаться этой темы, тем более что нам было о чем поговорить. Не объяснять же ему, что сейчас можно решить вопрос с доминированием европейской цивилизации на веки вечные. Только для этого нужно новое переселение народов и вытеснение разного рода дикарей с огромных территорий. Чем негры отличаются от фактически уничтоженных англичанами индейцев? Речь идет не о расе, а о социальной структуре общества, находящейся на много ступенек ниже европейского. Заодно, перенаправление потока переселенцев ослабит Штаты, которые неслабо поднялись при помощи немецких и североевропейских колонистов. Надо было мне изначально продумать идею нового крестового похода и озвучить ее от лица Локи, дать жуткий прогноз и припугнуть европейскую публику последствиями нынешней расслабленности. В моей реальности переселенцы направились в США и Южную Америку, чуть меньшее количество добралось до Австралии, а еще миллионы людей погибли в ПМВ и ВМВ, а ведь они могли стать костяком новых европейских цивилизаций. В мое время ситуация совершенно противоположная, и расплодившиеся дикари начали планомерно уничтожать Европу, понесшую невосполнимые потери в двух мировых бойнях, совпавших с демографическим переходом. Ведь можно попробовать создать уникальную цивилизацию, но, похоже, не судьба. Хотя, сама идея утопическая и попахивает чем-то нездоровым. Но будь у меня возможность, я бы завоевал для русских поселенцев ту же Танганьику или Кению и точно не стал церемониться с дикарями. Не можете защитить свои земли и пребываете в первобытной дикости, добро пожаловать на свалку истории. Пока не наступили времена всеобщего гуманизма, надо действовать более решительно. Бельгийский король Леопольд в свое время полностью раскрыл двуличность европейской элиты, да и его подданные не особо переживали из-за чудовищных преступлений, творящихся в Конго. Главное, страна богатела, а какой ценой, неважно. Только Россия никогда не истребляла завоеванные народы, встраивая их в свое общество. Может, поэтому нас ненавидят европейцы и даже нации, которые мы спасли от тотального уничтожения. В историческом аспекте нельзя делать подарки, их никто не оценит и предаст непонятных доброхотов при первой возможности. Именно в этом заключалась ошибка русской политики. В 21 веке доказывать что-то бесполезно, но налажили правители прошлого капитально. Возьмите тех же пруссаков и почитайте, что это было за племя изначально. Только сейчас они являются костяком германской нации и даже не задумываются, на каком языке говорили их предки. Благо, что благодаря новой системе образования в этой реальности не будет никакого подъема национального самосознания. Рим тоже был многонациональной империей, но при этом умудрялся ассимилировать покоренные народы, вернее, их элиты. А Франция, например, разрешила изучать региональные языки только в 1982 году, подавляя до этого любой намек на местечковый патриотизм. Бретонский, баскский и лотарингский языки отличаются от французского так же, как русские от тюркского или финского. И ничего, вполне себе демократическое и многонациональное государство выстроило унитарную систему. Поляки тоже особо не стеснялись и сразу принялись ассимилировать силезцев с кашубами, а ведь это были коммунисты, а не какие-то нацисты. А вот испанцы, которые всегда давали слишком много воли провинциям, имеют огромные проблемы с сепаратизмом. Поэтому для этой России надо найти баланс, дабы укрепить государственность и не заложить мину замедленного действия в будущие межнациональные отношения. Чего-то меня несет сегодня не в ту степь. Вот и Эдмон смотрит странно, ведь я опять выпал из беседы, погрузившись в свои мысли. Так, надо собраться и обсудить наши дальнейшие планы. А их хватает. Компания Ротшильдов хочет сделать большой заказ на нефтедобывающее оборудование и строительную технику. Они решили начать освоение ливийских месторождений, которые, оказывается, давно разведаны. Есть у нас и другие точки соприкосновения, поэтому надо выжать из ситуации максимум. В гостиной особняка, расположенного недалеко от площади дам, который я купил еще лет 5 назад, меня встречал чем-то недовольный Фредди. Плюхаюсь в удобное кресло, вытягиваю ног и спрашиваю немца. Он опять ушел, все гораздо хуже. Мацея Лисковского убили более 2 лет назад, и все это время нас водили за нос. Моим ребятам удалось найти слугу казначея, который очень хорошо спрятался. При нападении на карету его сочли убитым. Он был ранен, но смог уйти и выжить. Немец закурил сигару, которым пристрастился в последние годы. Мне кажется, что самой организации, которую мы подозреваем в последних двух покушениях на вашу персону, давно нет. Вернее, это совершенно иная структура, использующая польских эмигрантов. Разгромленный союз был просто ширмой для отвода глаз. Последние три года мы фактически шли на поводу у тайных кукловодов. Понятно, что долгое время свирепствовала жандармерия, и у нас просто не было возможности прислать людей в Париж. Но это не может служить оправданием для меня. Это ошибка, которую я должен был обнаружить, ведь речь идет о вашей жизни. Пока нас спасала только грамотная охрана. Ответный удар был, по сути, холостым. Устранены обычные пешки. Откидываюсь на спинку кресла и задумываюсь. Фредди здесь ни при чем, это только моя вина. Я слишком расслабился и возомнил себя самым умным. Ведь здесь живут люди, с детства обучающиеся мастерству интриги. Коля Смирнов на их фоне, просто жалкий любитель и бездарь. Мне до сих пор дико везло. Ведь теракт в Лондоне, или мои проделки в России, оставались безнаказанными только потому, что местные власти не готовы к такому уровню цинизма и жестокости. Только они быстро учатся, и развязанный мною массовый террор как раз является их главным наставником. Но работу над собой ведет не только полиция, но и враги. Плохо, что вычислить последних весьма проблематично. В равной степени вероятности это может быть иностранная разведка или тайное общество, имеющее своих людей в высших эшелонах власти, и не обязательно российской. Что я знаю о реальных возможностях английской или французской элиты? Люди годами создавали в России островки влияния и вербовали агентов. Взять те же дворцовые перевороты образца 18 века или убийство Павла. Сместить царя – не такая уж легкая задача. Но ведь находились люди, они грамотно организовывались, и кто-то оплачивал весьма дорогой банкет. Пока вопросов больше, чем ответов. А еще невидимые манипуляторы заставили меня дергаться. Нет, за свою жизнь я не переживаю. Вот только моя семья практически беззащитна, в случае грамотного нападения. Эта мысль настроила меня на другой лад. Хватит самобичевания и размазывания соплей. У меня есть деньги, грамотная команда и решительность. Главное, я знаю, что прав и мой путь истинно верный. Поэтому мы еще с вами прободаемся. Глава 10. Раздался последний залп, и присутствующие сняли специальные наушники. Залп четырех орудий – весьма громкое дело, особенно когда ты находишься рядом. Пока обслуга чистит пушки, а специальные люди отправились осматривать результаты стрельбы, можно немного расслабиться. Отхожу подальше от наблюдательного пункта и вдыхаю полной грудью лесной воздух, так как запах пороха порядком надоел. Надо мне чаще выбираться на природу, а то все мотаюсь, как сумасшедший между заводами и государственными ведомствами. Хорошо, что с подачи огнишки мы 5 лет назад пробрили поместье недалеко от Петергофа. Расположено оно в верстах в 5 от залива и со всех сторон окружено лесом. Я специально выбрал такой вариант, так как его легче охранять, и никто не сможет неожиданно напасть со стороны моря. Понимаю, что становлюсь параноиком, но лучше выслушивать ворчание жены, чем постоянно переживать за безопасность семьи. На даче сейчас проводит лето весь наш многочисленный клан, благо размер дома позволяет разместить там хоть целую роту. Еще и прилегающая территория весьма обширна. Сельскохозяйственных земель рядом нет, зато несколько бригад под руководством нанятого архитектора превратили окружающий лес в парк, а прилегающую к усадьбе землю в роскошный сад с беседками, детской и игровой площадкой. Решено, как закончится испытание, сразу еду на дачу. Сегодня долгожданный день, на который я возлагаю большие надежды. Нам предстоит долгий путь, но первый шаг уже сделан. Экспериментальная линейная пушка калибра 107 мм, изготовленная на нашем Смальцовом заводе, проходит полевые испытания. За основу мы взяли крупповское изделие образца 1866 года и кардинально его переработали. В первую очередь речь идет о смене нарезки ствола с постоянной крутизны на прогрессивную. А еще при отливке стволов использована сталь особой прочности, над которой долго трудились инженеры. Но и это еще не все. За 5 лет Вылежинский совершил самую настоящую химическую революцию. Профессор сначала начал производство тринитрофенола, известного как пикриновая кислота, а затем довел до ума тринитротолуол, открытый 10 лет назад каким-то немцем. Располагая практически неограниченными ресурсами, Болеслав создал предпосылки для промышленного производства тротила и возможность применения в качестве боеприпасов. Правда, снаряд с медным поясом обходится в копеечку, но инженеры работают над снижением себестоимости. Мало кто из представителей ГАУ понял, что перед ними артиллерия будущего. Европейцы еще лет 30 будут использовать пикриновые боеприпасы, а у нас уже есть начинка для снарядов следующего поколения. Только надо учитывать, что на вооружении русской армии еще стоят орудия, стреляющие ядрами, и процесс перевооружения может затянуться. А еще у нас совершенно упоротые генералы, шарахающиеся от всего нового как черт от ладана. Благо это не касается артиллеристов, где хватает грамотных и прогрессивных специалистов. Главное, не упустить момент и начать замену устаревшего парка орудий. Что касается сохранения секрета, то я не переживаю. Мне, наконец, удалось продавить систему работы приемных комиссий, где нет посторонних людей, а все действующие лица подписывают специальный протокол о соблюдении государственной тайны. Ведь раньше дело доходило до абсурда, когда на испытаниях новых образцов вооружений присутствовали иностранные наблюдатели. Сейчас это невозможно, оттого и агенты европейских держав рыщут по стране, пытаясь проникнуть на заводы ВПК. Недавно созданная контрразведка не дремлет и уже удалось выявить несколько шпионов, прикрывающихся коммерческой деятельностью и работающих в посольствах. Да и моя СБ работает весьма грамотно. Думаю, во Франции и Англии до сих пор не могут понять, куда подевались два гражданина этих стран, пытавшихся подкупить моих инженеров. Наивные и слишком наглые шпионы, земля им стекловатой, решили, что со мной можно шутить. После исчезновения иностранных граждан интерес к моим заводам резко понизился, к чему бы это. Заодно контрразведке удалось разоблачить несколько врагов, сливающих секретную информацию потенциальному противнику. В обществе одно время удивлялись, куда пропали два генерала и один полковник весьма знатного происхождения. Но затем внимание почтенной публики сосредоточилось на приезде итальянской оперной труппы и о предателях забыли. Я бы их тихо удавил, после приговора трибунала, конечно. Только у нас государство милосердное и разжалованные офицеры поехали в ссылку. Иногда понимаешь действия Сталина, когда он устраивал массовые прополки среди высшего руководства страны и армии. Они не просто зажрались, но и ведут откровенно антигосударственную деятельность. Хорошо, что здесь соратникам Муравьева удалось выправить ситуацию и не позволить госаппарату превратиться в коррупционное кубло. Поэтому можно быть относительно спокойным и за разрабатываемую винтовку под бездымный порох, которая через несколько лет должна прийти на замену берданкам. Вот и сейчас испытание экспериментального образца проходит в закрытом режиме. Обслуга состоит из работников концерна Мальцова, а стрельбой командует отставной капитан, тоже работающий на нас. В комиссии, кроме Его Величества и Шувалова, только узкопрофильные специалисты ГАУ, министр Милютин, новый начальник главного штаба Корцов и его зам Обручев. На испытаниях нет даже великого князя Михаила, хотя он является инспектором артиллерии. Вот такие ныне правила, и они мне нравятся, черт возьми. Куда вы пропали, граф? Мы, значит, обсуждаем ваши задумки, а их автор где-то гуляет, с улыбкой произнес глава ГАУ Баранцов. Уж насколько я противник стариков на ответственных должностях, но к Александру Алексеевичу трудно придраться. Для своих 63 лет он полон силы и энтузиазма. А еще генерал на удивление прогрессивный человек, ратующий за любые новации в его ведомстве. Например, мои тягачи и специальные краны для транспортировки и погрузки крупнокалиберной артиллерии после проверки сразу были приняты на вооружение. Согласитесь, что перемещать и кантовать многотонные орудия лучше при помощи машин, а не ручных лебедок. Кроме контракта на поставку боеприпасов, мои компании снабжают артиллерийское ведомство достаточно широкой линейкой продукции. А еще есть инженерные войска, кавалерия и военно-медицинское управление. Только с пехотой мы пока не дружим, но все изменится, когда на суд генералов будет представлена легкая и мобильная полевая кухня. Члены комиссии расположились под навесом и были удостоены чести отзавтракать с самим императором. Обстановка за столом оказалась самая демократическая, со ссылкой на то, что рядом находится всероссийский самодержец. Сам Александр являл собой просто образец хорошего настроения. Еще бы, год назад он стал счастливым отцом, а месяца через три княжна Долгорукова должна родить второго ребенка. Плюс дела в России идут на удивление неплохо, что очень пугает мою паранойю. за редким исключением террористическое подполье уничтожено. Земская и судебные реформы позволили прогрессивной части общества увидеть реальные изменения в стране, и градус недовольства резко снизился. Сейчас карбонариям все труднее вербовать в свои ряды новых членов. И это не единственное положительное изменение. Министр финансов Брок недавно ужесточил кредитную политику и создал специальную комиссию, рассматривающую дела разорившихся помещиков. В итоге, имущество должников конфисковывается в пользу государства, а земли распределяются между крестьянскими общинами, дабы избежать махинаций и спекуляций. Заодно, разорившимся дворянам предлагают возможность получить часть суммы от выкупных платежей сразу и не ждать выплат десятилетиями, но при этом они отказываются от основного долга крестьянских общин. Казна взяла на себя финансирование этих выплат. Практически 100% дворян соглашаются получить деньги от государства сразу. Крестьяне же получили отсрочку по оплате, и в будущем долг планируется списать. Схема получилась жестковатая, но позволила снять со многих общин долговое ярмо. Недовольных дворян хватает, но есть и сторонники подобной идеи. Я же не просто так веду ненавязчивую, но постоянную пропаганду. Адептов отмены выкупных платежей сейчас немало, и они оказывают постоянное давление на общество. Если брать общее развитие экономики, то Россия сейчас, пожалуй, уступает по темпам роста только Германии и США. Речь идет не о доходах, а о промышленном скачке. Этому в первую очередь поспособствовало наведение порядка в железнодорожном ведомстве. Сейчас строительство столь нужных путей стало дешевле, практически уничтожена коррупционная составляющая, и сам процесс идет гораздо быстрее. Кроме веток, связавших столицу с Крымом, Ростовом, Баку и Казанью, был запущен грандиозный проект под названием «Транссиб». При этом дорогу устроит сразу с нескольких направлений. Денег это требует колоссальных, но для всех очевидна выгода, которую получит государство в будущем. Радует, что почти вся строительная техника, задействованная в проекте, отечественного производства. Что касается рельсов и паровозов, то Россия давно отказалась от импорта и рассчитывает исключительно на собственных производителей. Транссиб уже благотворно влияет на экономику, и это только начало. Вроде бы все чудесно, и пора задуматься о прекрасном будущем, в котором будут жить мои дети. Только гложет меня постоянный червячок сомнений. Я неплохо знаю историю своего мира и жду подвоха. И в первую очередь проявить себя может враг внутренний. Не знаю, чем мотивировался Александр, когда заделал Долгоруковой сына, но это сильно напрягло партию наследника. Мало того, что от государственной кормушки отодвинуты все братья императора, так он еще живет с Екатериной в фактическом браке и плевать хотел на мнение семьи. Некоторые сплетники начали намекать на смену порядка наследования. Подобные слухи крайне опасны, и не мешало бы отрезать язык тому, кто их запускает в массы. Скажите, граф, император вывел меня из задумчивости, уже по первой части испытаний понятно, что вы создали какое-то невероятное орудие. Сколько оно стоит и когда может быть принято на вооружение? Думаю, это наиболее важные факторы, ведь казна не бездонная. Хорошо, что царь наш батюшка уделяет много времени армии и даже начал разбираться в нескольких вопросах. В данный момент начать массовое производство подобных орудий – неосуществимая задача, ваше величество. После моих слов император нахмурился. Дело в том, что российская промышленность просто не готова к подобной новинке. Речь идет не только о производстве ствола, что весьма затратно из-за дороговизны материалов и сложности нанесения нарезки. Нам ведь потребуются снаряды нового образца. И если с начинкой боеприпаса нет никаких проблем, то сами болванки изготавливать труднее. С ними такие же сложности, как со стволом. А еще проблематично снизить стоимость самого снаряда в ближайшей перспективе. Поэтому необходимо разработать целую концепцию по переходу на новые орудия, как было с винтовкой. В течение 2-3 лет план вполне выполним. Что вы считаете главной сложностью, Иосиф Янович? Подключился к беседе Корцов. Вроде с ружьями у нас все продвигается неплохо. Это ошибочное ощущение, Александр Алексеевич, отвечаю генералу, сделав небольшой глоток воды. Создание новой винтовки и перевооружение ею русской армии – только часть проблемы. Основные трудности начнутся, когда до наших генералов-ретроградов, наконец, дойдет, что бумажный патрон фактически прошлый день, будущее за металлической гильзой, что относится и к артиллерии. Когда мы все это осознаем, начнутся главные трудности. Господин Милютин, наверное, понимает ситуацию лучше других, но еще не до конца ее осознал. «Вы нас сегодня запутали, граф», — произнес министр, к которому я обратился, — «давайте переходить к сути, иначе у нас не останется времени на стрельбы. Русская промышленность не сможет в ближайшие годы начать массовый выпуск металлических патронов. Само производство подобных боеприпасов банально дороже, чем бумажные варианты. А главное, у нас просто нет достаточной станочной базы. Для комплексного перевооружения уже сейчас необходимо начать строить патронные заводы, обучать персонал и просчитать транспортные цепочки, дабы снизить стоимость доставки сырья. Каждый новый завод должен выдавать несколько миллионов боеприпасов в месяц, поэтому надо учесть все мелочи. Вижу, что у Шувалова аж глаза на лоб полезли от озвученной цифры, России же нужно несколько подобных заводов. Но зачем столько боеприпасов, Иосиф? Спросил мой бывший начальник, вы собрались вооружать многомиллионную армию? Американец Винчестер и вслед за ним швейцарец Веттерли несколько лет назад запатентовали и испытали многозарядные винтовки. Насколько я понимаю, наши конструкторы тоже разрабатывают подобный вариант ружья. Огневая мощь пехоты при таком вооружении возрастает кратно. Только представьте себе 5 или даже 10 залпов подряд, когда не надо тратить время на перезарядку. Так вот, с новыми винтовками армия из 100 тысяч солдат сожжет более 2 миллионов патронов в первом же бою. Это, если наши бравые генералы не погонят людей на убой в штыковую. То есть войскам уже сейчас требуется сотни миллионов патронов. Недавно я прочитал интересную статью, оказывается, пруссаки в прошедшую войну с Францией израсходовали более 30 миллионов пуль, не считая снарядов. А ведь оружейное дело развивается с каждым годом, и потребности в боеприпасах только возрастут. То же самое касается артиллерии. Мои новые скорострельные пушки потребуют гораздо большего боекомплекта. Еще у наших изобретателей есть идея, как усовершенствовать метральезы. Экспериментальный образец я предоставлю примерно через 2 месяца. Новая машина вообще ест патроны со страшной скоростью. Так зачем нам подобные механизмы? Ведь получится форменное разорение для казны, и вся страна будет работать на армию, воскликнул глава ей в канцелярии. Современная война требует совершенно иного подхода. Дальность и скорость стрельбы с плотностью огня – главный залог успеха в сражении. Если во главе армии поставить более-менее толкового командующего, то на начальном этапе сражение можно выигрывать благодаря превосходству в технике. У турок или австрияков мы точно разобьем. Далее, противник подтянет свое оружие или начнет придумывать новую тактику для противодействия нашему преимуществу. Но доминирование в вооружении на долгом отрезке невозможно. Англичане, французы, германцы и североамериканцы обладают более мощной промышленностью. Потому я и предлагаю разработать план перевооружения армии новейшими образцами, а далее готовиться к следующему циклу. Лет через 10 большая часть наших новинок устареет, может, кроме части артиллерии. Значит, мы должны быть готовы к этому заранее. Я понимаю, что казну ждут колоссальные расходы, но на армии экономить нельзя. Все это потребует не просто создания нового плана. Придется в корне пересматривать всю оборонную политику государства, грустно произнес Милютин и обратился к императору. Ваше Величество, мы уже обсуждали с графом сложившуюся ситуацию. Только я хотел дождаться испытаний, чтобы было больше пищи для размышлений. Но уже сейчас понятно, что новые пушки и снаряды – совершенно иной вид артиллерии. В мире просто нет сопоставимых орудий по дальности и точности, а также снарядов столь разрушительной силы. Разрешите собрать больше информации и сделать полноценный доклад о сложившейся ситуации. Может, действительно пора разработать совершенно новую военную доктрину? Прогресс не стоит на месте, и армия просто обязана за ним поспевать. Тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, ответил Александр. Мы пойдем дальше и после вашего доклада устроим специальное заседание кабинета министров. Если завтра у англичан или французов появятся такие пушки и скорострельные ружья, то мы умоемся кровью похлеще, чем в Крыму. Значит, надо подключать все министерства и ведомства, включая заводы, входящие в ВПК. Другой вопрос, где взять лишних денег? Юзик, это неприлично. Я такое не надену, воскликнула Агнешка. Судя по смеющимся глазам, она просто меня дразнит. Недавно супруга пожаловалась, что хочет научиться кататься на двухколесном велосипеде. Как любящий муж, я заказал специальные женские брюки и легкие ботинки на шнурках, дабы жена не мучилась в платье. Благо все мерки у портниха и сапожника в наличии. Сейчас дамы катаются на трехколесных велосипедах, которые специально изготавливаются для них и мужчин постарше. И надо заметить, что девайсы пользуются просто бешеной популярностью. Правда, дамы катаются в своих поместьях, а вот мужчинами-велосипедистами теперь не удивить любой российский город. Вообще, мой инструментальный цех давно перерос в целый концерн, в который входит несколько заводов. Производство велосипедов выделено в отдельное предприятие, и оно работает в 3 смены. Думаю, что пора опять расширяться, так как мы завалены заказами на несколько месяцев вперед. С учетом того, что более половины изделий экспортируется, то надо шевелиться. Европейцы и американцы не дураки, поэтому у нас появилось немало конкурентов. Пока удается доминировать благодаря более прогрессивной организации производства, низкой цене и лучшему качеству. Ранее мне сложно было представить, что подобные изделия, а еще игрушки, могут приносить огромную прибыль. Даже элементарные пирамиды из колец, рамки, вкладыши и расписные кубики на начальном этапе чуть ли не опережали динамит по доходу. При правильной обработке через прессу, где я запустил термин «развивающая игрушка», прогрессивная публика начала сметать нашу продукцию, как пирожки в базарный день. Далее последовали игровые площадки, состоящие из шведской стенки, каната, ракеток для игры в мяч, кегельбанов и еще десяток наименований. Я буквально выжимал память, пытаясь вспомнить, какие полезные предметы видел в прежней жизни. Следом последовали игровые площадки с обязательной горкой, сеткой-лазалкой, канатами, лесенками, брусьями и турниками. С последним произошла забавная история. Я начал внедрять столь полезный снаряд еще, будучи на военной службе. По крайней мере, наш мобильный отряд регулярно занимался на перекладине. Далее, мастера в Вильне изготовили брусья, которые по достоинству оценили штурмовики. В итоге, новинка была оценена нашими генералами, хотя, пруссаки уже давно используют эти снаряды для подготовки солдат. Может, свою роль сыграла прошедшая война, когда авторитет прусской армии взлетел до небес. Ныне столь нужные вещи есть не только в каждой части, но и получили распространение среди гражданских учебных заведений. Ваш покорный слуга пошел дальше и построил целый спортивный комплекс, где занимается огромное количество людей. А еще я возглавил Санкт-Петербургское гимнастическое общество и всячески продвигаю эту тему. В России начал издаваться даже специальный журнал, пропагандирующий атлетизм и здоровый образ жизни. Но мы с соратниками пошли дальше и начали призывать женщин к занятию спортом. Для начала был построен специальный трек, где дамы смогли кататься на велосипедах. Затем через прессу началась популяризация специального спортивного инвентаря. Параллельно в женском журнале стали выходить статьи с иллюстрациями, где описывались различные упражнения и целые комплексы. Пусть народ уже сейчас начинает заниматься спортом, что должно положительно сказаться на здоровье нации. Еще мне удалось доказать вред корсетов, которые просто калечат девушек и женщин. Был даже целый научный диспут с привлечением иностранных светил медицины. В итоге, эти изуверства практически сошли на нет. Моя супруга, натура увлекающаяся и спорт захватил ее не хуже, чем ювелирное дело и производство белья. До недавнего времени ей хватало трехколесного велосипеда, но теперь наша сероглазая валькирия возжелала опробовать мужскую модель. Для такого дела мастера изготовили специальный агрегат без рамы, а я озаботился формой, которая вызвала у Агнешки столь бурную реакцию. Странно, некоторые феминистки и небезызвестная Жорж Санд давно освоили брюки, но никто не додумался использовать подобный костюм для занятий спортом или езде на велосипеде. Дорогая, неприлично, если ты появишься на улице в белье. Кстати, тот последний комплект, который вы разработали с княжной, весьма интригующий, притягиваю к себе фыркнувшую, но явно довольную жену. Может, сегодня ночью ты оденешь его для одного симпатичного блондина. Если кое-кто будет себя хорошо вести, то возможно, Агнешка мило улыбнулась и вдруг вырвалась из объятий, только сейчас ты мешаешь мне переодеться и вообще, иди готовь велосипед. А-а-а-а, кричит немного испуганная, но счастливая супруга. А-а-а-а, восторженно поддерживает ее многочисленная детская группа поддержки, несущаяся за нами. После нескольких кругов перед усадьбой, когда я держал велосипед, а Агнешка привыкала к балансу, мы выехали на дорожку и прибавили скорости. И вот, я бегу за великом, на котором сидит супруга, а за нами несется толпа галдящей ребятни. Только самые маленькие, включая моего двухлетнего сына Числава, наблюдают за творящейся вакханалией, сидя в колясках под внимательным присмотром гувернанток. Нет, еще есть тетя Катарина и родители Вылежинского, расположившиеся в креслах рядом с детворой. Вдруг руль вильнул, видно, огнишко его не удержало, и мы дружно врезались в живую изгородь. Вытаскиваю смеющуюся жену из кустов под радостные вопли скачущей ребятни. Можно смело утверждать, что первый урок удался на славу. Это великолепно. Давно я не получала такого удовольствия. А кое-кто заслужил сегодня подарок, воскликнула раскрасневшаяся сероглазка, но этого мало. Хочу еще. Осматриваю велосипед, не нахожу никаких повреждений и помогаю огнишке на него взобраться. Поехали. Мы развлекались подобным образом еще минут 30, а потом всей толпой перешли на детскую площадку. Я стараюсь регулярно придумывать для подрастающего поколения что-то новое. Сегодня мой выбор пал на вышибалы. Наш шинный цех недавно освоил выпуск мечей, так как меня посетила мысль, что не мешает начать внедрять в русское общество волейбол. Ведь это универсальная и полезная игра, не требующая особых затрат. Все упиралось в качество и вес мяча, но путем проб и ошибок мастерам концерна удалось найти нужный баланс. Слушайте внимательно, говорю обступившим меня детям, сегодня мы будем играть в новую игру, которая называется «Вышибалы». Ура! От крика детворы у меня зазвенело в ушах. Далее объяснял правила, провел несколько пробных игр, разбил молодежь на команды и пошла потеха. У нас и так достаточно шумно от большого количества детей, но сегодня мы побили все рекорды. Уже через 10 минут на площадке собрались все обитатели усадьбы, включая слуг. Народ начал поддерживать участников действия и добавил еще большего хаоса. Я же получал просто неимоверное удовольствие, видя счастливые улыбки детей и взрослых. «Юзик, мы тоже хотим играть в вышибалы», не заметил, как ко мне подошла Агнишка с сестренками. Женскую часть полностью поддержали их мужья. В итоге через некоторое время на двух площадках шла бескомпромиссная борьба. Дамы сначала посмеивались над брючным костюмом и обувью моей супруги, но быстро осознали их преимущество. Луиза сразу потребовала пошить ей подобный наряд, несмотря на вялые протесты Вылежинского. Я давно подозревал, что главой семьи изобретателя является супруга, вертящая им как угодно. Часа через полтора тетя Катарина решила прекратить вакханалию и потребовала всем идти на обед. Предложение выглядело разумным, так как я сам изрядно проголодался. Хорошо, когда у тебя большая семья, есть в этом что-то сакральное. Мне трудно объяснить свои чувства, но я просто счастлив. После обеда народ разбежался отдыхать, но самые стойкие вернулись на площадку и продолжили игру. Надо мне чаще брать отпуск и больше общаться с близкими людьми. Это мотивирует работать еще лучше, и ты понимаешь, для кого все эти жертвы. А ночью меня ждет продолжение банкета. Смотрю на скачущую по площадке супругу и понимаю, как же мне повезло. За 10 лет я даже не посмотрел в сторону других женщин, хотя, в прошлой жизни изменял жене. Здесь же прямо какое-то наваждение или колдовство. Мы нажили уже 3 детей, но никак не можем насладиться обществом друг друга. Если бы не опасения, вызванные открывшейся на меня охотой, то можно смело заявить, что Юзеф Козелу-Поклевский – счастливый человек. Глава 11. Ваше Величество, прошу не рассматривать мои слова как упрек. Просто, мне кажется, что наши власти совершенно упускают один важный момент. Я передавал вам доклад через Петра Андреевича, делаю полупоклон в сторону Шувалова. Только личная беседа поможет лучше объяснить, о чем идет речь. «Граф, я давно перестал сомневаться в вашей лояльности престолу и России», — ответил император, — «а еще вы являетесь одним из богатейших людей нашей державы, поэтому глупо отказать такому человеку в аудиенции. Врет и не краснеет, наш дорогой царь-батюшка. Если бы не Долгорукова и Шувалов, кои регулярно проедают Александру плешь, то хрен бы мне выделили время. И сейчас глаза самодержца не обещают мне ничего хорошего. Ведь кто-то посмел потревожить его покой глупым докладом, далеким от реалий российской политики. А вообще, император выглядит не очень хорошо. Мешки под глазами, нездоровый цвет лица и явная усталость изрядно напрягают. Мне он нужен живым и здоровым в ближайшие 10 лет, тогда все процессы, запущенные Колей Смирновым в этой реальности, станут необратимыми. Вернее, на престоле должен оказаться конченый идиот и одновременно предатель, чтобы все разрушить. Хотя, Как говаривал один сын юриста, это Россия. У нас все может пойти наперекосяк даже при самых благоприятных обстоятельствах. Аудиенцию я попросил по причине объемной аналитической работы, которая была проведена мною за последний год. Не скажу, что я ума палата, но обладание послезнанием является отличным подспорьем. Последние пару лет меня интересовала национальная политика и варианты ее решения к вящей пользе страны. В конце года я вернулся из очередной поездки на Кавказ. Мне пришлось достаточно много времени провести в Баку, Елизаветполе, Тифлисе, Кутаисе, Потиереване. В этот раз моей целью стали не только коммерция, но и изучение политической обстановки многонационального региона. Надо сказать, что нынешняя ситуация весьма неоднозначная. По возвращении я обобщил полученную информацию, заодно добавил расклады из других потенциально проблемных губерний, которые собирала моя канцелярия. Ребята обобщили информацию, полученную от более или менее толковых людей, занимающихся этнографией, если можно так выразиться. Получился достаточно внушительный доклад, который пришлось долго дорабатывать, дабы он стал понятнее. Именно это я попытаюсь сегодня донести до Александра. Мои люди проделали большую работу, собрав интересную информацию о нынешних и возможных национальных трениях внутри империи. Проблемы разбиты на три категории: разрешимые, сложные и тупиковые. Царь вроде слушает внимательно и даже приготовил блокнот для записи, что является хорошим знаком. Предлагаю начать с Закавказья, где я недавно побывал и внимательно изучил обстановку. Самое интересное, что проблемы намечаются отнюдь не с мусульманами, а их христианскими соседями. Александр никак не прокомментировал мое вступление, поэтому решаю продолжать. Мне крайне не понравилась обстановка в Грузии. Понятно, что речь идет о тамошнем высшем свете и образованной части публики. Не хочу напоминать, что русские фактически спасли этот народ, находившийся на грани уничтожения. Сейчас это мало кого волнует, но именно под нашей защитой грузины утроили численность. Также мирная жизнь позволила сформировать целую прослойку интеллигенции, начавшей оказывать большое влияние на местное общество. И многие идеи, которые получили распространение среди грузинской знати и общественных деятелей, не в пользу России. Особенно бурно местные отреагировали на новую систему образования. Часть грузинской публики хочет не только школьного образования на родном языке, но и открытие Тифлисского университета. Поэтому внедряемая реформа их крайне раздражает. «Вы же сами продвигали новую систему образования», — граф усмехнулся император, «а теперь заявляете, что она стала яблоком раздора для целого народа, в чьей лояльности я никогда не сомневался. И о каких настроениях, направленных против власти, идет речь? Разрешите вернуться к реформе образования немного позже, после кивка Его Величества». Продолжаю доклад. Основная идея, овладевшая умами грузинской элиты, восстановление Георгиевского трактата 20, Георгиевский трактат 1783 года, договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным Восточно-Грузинским царством Картли-Кахети, о его переходе под протекторат России, заключен 24 июля 1783 года в крепости Георгиевск. Как базового документа во взаимоотношениях между Россией и Грузией, то, что он был нарушен царем Картли-Кахети и фактически утратил силу, никого не останавливает. Грузинская знать желает полной автономии, оставив за империей внешнюю политику и армию. Еще есть какие-то странные идеи о бюджете, но я в них запутался. Если кратко, то господа хотят править сами, а Россия должна их защищать и кормить. А некоторые радикалы уже шепчутся о Великой Грузии с претензией на часть армянских и мусульманских земель. Правда, их всерьез не воспринимают. Глаза Александра полыхнули чем-то недобрым. На фоне его одутловатого лица с вечными мешками под глазами выглядело это неприятно. Мне совершенно непонятна подобная реакция. Я ведь обсуждал ситуацию с фон Кауфманом, который регулярно информирует ей в канцелярию и императора лично о состоянии дел в Закавказье. Радует, что сейчас в русской политике мелочей не бывает и подобные вещи сразу фиксируются. А еще Константин Петрович полностью на моей стороне и обещал полную поддержку. Что касается Ливанской губернии, то проблемы только намечаются. Армяне, в массе своей, лояльны России, но есть определенные вопросы по образованию, так как тамошняя церковь против перехода учеников на русский язык после окончания начальной школы. Хотя самих учебных заведений в крае пока крайне мало, Даже по меркам центральных губерний и ситуация не является большой проблемой. Тюрки, персы и курды, которые составляют около 40% жителей Ереванской губернии, в массе своей дикие и необразованы, а их правителям подобные материи не интересны. Императоры Шувалов слушают внимательно, значит, надо продолжать, нам нужна опора в крае, особенно из грамотных людей, и ставку Россия делает на армян. Знаете, как таковой, данная нация не имеет, она была уничтожена османами и персами, значит, придется опираться на другие классы. С другой стороны, армянские коммерсанты весьма богаты. У купцов Манташева с Лианозовым, работающих в Тифлисе, денег больше, чем у всех грузинских князей вместе взятых. Это я еще не учитываю Лазервых, Абамеликов, Деляновых и еще десяток влиятельных семей, выходцев из Армении, живущих в России. При этом у этих людей нет спеси, свойственной грузинской знати, и с ними можно договариваться. Поэтому предлагаю решать вопрос с армянской церковью и представителями влиятельных семей. Именно они позволили сохранить письменность и культуру своего народа.